Он посмотрел направо, потом налево. Нет, ей просто на редкость повезло, что он проходил ни души. Он пожал плечами, пощупал пустой карман. Положение в самом деле таково, что жить не стоит. Но выше ли, ниже ли по течению, какая разница? И он бросился в реку, не ломая себе голову. Так он и думал. С какой стороны ни прыгни, все равно пойдешь ко дну. Разницы никакой. Все как по маслу. Глава первая. Кламс Жоржобер смотрел, как его жена, красавица Гвяль, кормит грудью плод их любовных восторгов, трехмесячного крепыша полуженского, что, впрочем, для последующего развития событий значения не имеет. Гвялы — род присмыкающихся из-под отряда крокодилов, отличаются узкой длинной мордой, слегка расширенной на конце. В кармане у Кламса было 11 франков, а завтра нужно было платить за квартиру. Но ни за что на свете не прикоснулся бы он к тюфяку, набитому тысячефранковыми банкнотами, где спал его старший сын, которому 12 апреля исполнялось 11 лет. Кламс всегда держал при себе только купюры и мелочь общей суммой до 10 франков, а все остальное откладывал. И посему в эту самую минуту он считал, что у него только 11 франков, и остро сознавал ответственность, которая ложилась на новорожденных. «Я от дочери не отказываюсь. Но ведь ей уже четвертый месяц, — сказал он, — пора бы и помогать семье. — Послушай, — ответила его жена, красавица Гвяль, — может подождать, пока ей исполнится 6 месяцев. Рановато таким малышам работать. У них от этого бывает искривление позвоночника. — Это верно, — сказал Жоржобер, — но надо что-то придумать. — Когда ты мне купишь коляску для ребенка? — спросила Гвяль. — Я сам тебе ее сделаю. Старый ящик из-под мыла, колеса от Паккарда и все. Дешево и сердито. В отеле все малыши разъезжают в... — Черт возьми! — вдруг закричал он. — Придумал! Отель — пригород Парижа, расположенный рядом с аристократическими кварталами и Булонским лесом. Глава вторая. Красавица Гвяль, семеня, вошла в огромный подъезд дома номер 170, как сказала бы Каролин Лампьон, известная бельгийская звезда, по проспекту Дерь-Моцарта. В Париже, в аристократическом 16-м округе, действительно есть проспект, названный именем Моцарта. Музыку этого великого композитора Виан не принимал, в отличие от музыки Баха, которого он высоко ценил. Коридор был выложен черной и белой плиткой. Слева находилась лестница с перилами из кованого перекованного железа, спиралью, обвивавшая шахту лифта в стиле Людовика X, работы Бульбуля. Но это была подделка.